Глава 5. Гарбер сказал мне, что, думая о том, кому поручить работу в Келхеме, остановил свой выбор не на мне, а на только что произведенном в майоры военной полиции Дункане Мунро. Выходец из семьи военных, серебряная звезда, пурпурное сердце и так далее и тому подобное. Он только что завершил какую-то важную работу в Корее и в настоящее время выполнял что-то особо значительное в Германии. И, как я слышал, сейчас был в точности тем, кем я сам 5 лет назад. Мы с ним никогда не встречались. «Он вылетает сюда вечером», — объявил Гарбер. «Расчетное время прибытия что-то в районе полудня». «Тебе пришлось звонить», — сказал я. «Так мне кажется». «Это деликатная ситуация», — ответил он. «Очевидно», — я пожал плечами. «Слишком деликатная для меня, насколько я понимаю». «Только не раздувай из мухи слона. Ты нужен мне для другого дела, которое, я надеюсь, покажется тебе тоже важным». «И что это?» «Тайная операция», — ответил он. «Вот поэтому я счастлив, что у тебя такие волосы, неровно подстриженные и неопрятные. Есть 2 предмета, на которые мы совершенно не обращаем внимания, когда проводим тайные операции. Волосы и туфли. Туфли ты можешь в любой момент купить в Гудвилле, а вот волосы в любой момент ты купить не можешь». «Гудвилл. Система благотворительных магазинов, продающих по бросовым ценам приносимые гражданами и уже побывавшие в употреблении вещи. Аналог секонд-хенда». «И где будет эта тайная операция?» «Конечно же, в Картер-Кроссинге, штат Миссисипи, за линией постов. А в городе ты появишься внезапно, под видом бесцельно слоняющегося отставника. Тебе знаком такой тип людей. Ты будешь изображать из себя парня, который чувствует себя там как дома, поскольку именно к такой окружающей среде он и привык. Ты произведешь на всех благоприятное впечатление, установишь дружеские отношения с местными правоохранителями и будешь использовать эти отношения для того, чтобы, не привлекая к себе внимания, следить за тем, что и они, и Мунро ведут свои дела абсолютно правильно». «Ты хочешь, чтобы я выдавал себя за гражданского?» «Это не так уж и трудно. Мы же все сделаны примерно из одного теста. Ты в этом убедишься». «Надо ли будет мне вести активное расследование?» «Нет, твоя задача будет заключаться лишь в том, чтобы наблюдать и сообщать. Ты будешь словно преподаватель, оценивающий результаты тренировки. Ты же занимался такими делами раньше. Был моими глазами и ушами. Это дело должно быть выполнено абсолютно правильно». «Понятно», — сказал я. «Еще вопросы есть?» «Когда я отбываю?» «Завтра утром, первым рейсом». «А что в твоем понимании означает, что это дело выполняется абсолютно правильно?» Гарбер молча поерзал на своем кресле, но не ответил на этот вопрос. Вернувшись в казарму, я принял душ, но не побрился. Тайная операция – это та же работа по Станиславскому, в этом Гарбер прав. И мне был знаком тип человека, которым я должен был стать. Да, он, этот тип, знаком любому солдату. В городах, расположенных по соседству с базами, полно парней по тем или иным причинам, списанным из армии, но они никогда не поселяются дальше мили от базы. Некоторым удается закрепиться на выбранном месте, некоторых вынуждают переселяться. Но и те, кто переселяется, в конце концов обосновываются в городе, расположенном рядом с другой базой. Все то же самое, хотя и другое. Но это та жизнь, которая им известна. И они чувствуют себя в ней вполне комфортно. Они продолжают придерживаться некоторых глубоко укоренившихся в их сознании принципов армейской дисциплины, словно это старые неизбывные привычки, похожие на цепи в структуре ДНК. Однако при этом они напрочь забывают о правилах личной гигиены. Глава 1, раздел 8, параграф 2 перестают оказывать влияние на их жизни. Поэтому я не побрился и не причесался, лишь просушил волосы. Потом я вывалил свою одежду на постель. Идти за туфлями в Гудвилл не было необходимости, поскольку у меня уже имелась подходящая пара. Примерно 12 лет назад я находился в Великобритании и купил там пару прочных коричневых башмаков в отделе для джентльменов в деревенской лавке, вокруг которой на много миль не было ни одного подобного магазина. Большие, тяжелые, крепкие, надежные башмаки. Они были в хорошем состоянии, хотя выглядели немного поношенными и сморщенными, в особенности задники и каблуки. Я поставил башмаки на постель, где они оказались в одиночестве. Других личных вещей у меня не было. Вообще никаких. Даже носков. В ящике комода я обнаружил старую армейскую футболку, хлопковую, цвета хаки. Когда я получал ее, она была плотной, с ярким рисунком, который сейчас почти исчез от многократных стирок, а ткань стала тонкой, как шелк. Я решил, что такая футболка мне подходит, и положил ее рядом с башмаками. После этого я дошел до гарнизонной лавки и побродил между стеллажами, куда не заглядывал уже не весь сколько времени. Я отыскал там пару парусиновых штанов цвета черного кофе и рубашку с длинными рукавами, изначально красно-коричневую, но это было еще до стирок, а теперь швы выцвели и приобрели непонятный розовый оттенок. Я не сильно обрадовался находке, но это оказалось единственным, что подошло мне по размеру. Продавалась рубашка со скидкой, что меня тоже устраивало, да и выглядела вполне гражданской одеждой. Я видел на людях вещи и похуже. А эта рубашка была, что называется, на все сезоны. Я не знал, какая будет температура в марте в северо-восточном углу штата Миссисипи. Если будет жарко, я смогу закатать рукава, если холодно, смогу их опустить. Я выбрал белое нижнее белье и носки цвета хаки, а затем, остановившись у секции с туалетными принадлежностями, взял складную дорожную зубную щетку. Такая щетка мне понравилась. Чистящий конец ее помещался в пластиковый футляр, из которого выдвигался, после чего откидывался, и, будучи закреплен в этом положении специальным фиксатором, превращал укороченную складную щетку в полномерную и готовую к употреблению. Похоже, эта зубная щетка предназначалась для того, чтобы носить ее в кармане. Она была удобной, и ее рабочий конец со щетиной всегда оставался чистым. Отличная дизайнерская находка. Я отправил одежду прямиком в прачечную, чтобы придать ей чуть ношенный вид. Ничто так не старит вещи, как прачечная, функционирующая на базах. После этого я решил пойти съесть гамбургер, поскольку еще не обедал. В кафетерии я встретил старого приятеля, своего коллегу-сослуживца по военной полиции Стэна Лоури, с которым мне часто доводилось работать вместе. Он сидел за столом перед подносом с полуфунтовым остатком какого-то блюда и картофелем фри. Я взял свою еду и сел напротив. «Я слышал, ты отбываешь в Миссисипи?» — сказал он. «Где ты мог слышать такое?» — спросил я. «Мой сержант узнал это у сержанта Гарбера, когда был у него в офисе». «Когда?» «Примерно 2 часа назад». «Кошмар!» — не выдержал я. «Я и сам еще не знал об этом 2 часа назад». «Вероятно, в целях особой секретности». «Мой сержант говорит, что тебя собираются использовать на вторых ролях». «Твой сержант прав». «Мой сержант говорит, что расследование поручено какому-то мальчишке». Я кивнул. «А я буду при нем нянькой». «Так это ж полное дерьмо, Ричард. Это же крах». «Только если этот мальчишка все сделает как надо». «А он это сможет?» Я откусил кусок от гамбургера и отпил немного кофе. «Честно говоря, не знаю, может ли вообще кто-то сделать все так, как надо. Дело весьма щепетильное. Может оказаться, что его вообще не выполнить как положено. Возможно, Гарбер защищает меня и приносит в жертву этого мальчишку». «Мечтать не вредно, друг мой», — сказал Лоури. «Ты старый конь, и Гарбер заменил тебя перед самым концом службы, как в бейсболе, когда все базы загружены, но вот-вот должна родиться новая звезда. А ты уже история». «Так ведь и ты тоже», — ответил я. «Если я старый конь, то ты сам уже стоишь перед воротами фабрики по выработке клея». «Точно!» — подтвердил слова Лоури. «Вот поэтому-то я и волнуюсь. Пожалуй, сегодня вечером начну просматривать рекламные объявления о вакансиях». Во второй половине дня не произошло ничего особенного. Из прачечной доставили мое белье, которое после прохождения через огромные машины стало выглядеть чуть более отбеленным и поношенным. Оно было выглажено под паровым прессом, но после дневной носки все лишние складки разгладятся. Я оставил его на полу, аккуратно положив поверх башмаков. Тут зазвонил телефон, и оператор на коммутаторе объявил, что соединяет меня с Пентагоном. На линии был полковник Джон Джеймс Фрейзер. Он сказал, что находится в постоянном контакте с ведомством по связям с Сенатом, но напоминает, что это конфузное объявление подрывает его безупречную боевую репутацию, поэтому я не должен списывать его со счетов как кретина. К этому он добавил: «Я незамедлительно должен знать о появлении хотя бы самого слабого намека или слуха о ком-либо из команды «Браво». Незамедлительно, договорились? Хоть днем, хоть ночью». На что я ответил: «А я должен знать, каким образом местному полицейскому отделению стало известно, что батальон «Браво» расквартирован в Келхеме. Я думал, это секретная информация. Они улетают и прилетают на транспортных самолетах Си-5. Это очень шумные машины. Особенно глубокой ночью. Так, может быть, объявить для всеобщего сведения, что это рейсы, связанные с дополнительными поставками? Бобы и пули? Бобы и пули. Название серии плакатов времени Второй мировой войны, призывающих к снабжению армии и населения всем необходимым. Месяц назад были еще и проблемы с погодой. Штормы в Атлантике. Поэтому они задержались. Приземлились только после рассвета. К тому же не забывайте, это город при базе. Вам ли не знать, что это? К тому же местные прекрасно чувствуют обстановку. Они знают всех в лицо. Месяц они тут, месяц их не видно. Люди ведь не бессловесные тупицы. Там уже циркулируют и намеки, и слухи, сказал я. Время их как раз и стимулирует. Ведь вы только что сказали, люди не бессловесные тупицы. Временные факторы легко можно списать на случайность или совпадение. Возможно, согласился я. Будем надеяться, что все получится. Мне надо немедленно знать все то, что капитан Райли сможет узнать, или должен будет узнать, или обязан будет узнать, или вдруг узнает. Абсолютно все, ясно? Это приказ? Это просьба старшего по званию офицера. Для вас это не одно и то же? А вы состоите в моей вертикали власти? Считайте, что да. Ясно, сказал я. Абсолютно все, снова повторил он. Сообщайте мне немедленно и лично, только в мое ухо, хоть днем, хоть ночью. Ясно, снова сказал я. Из-за этого много шума, вы понимаете, и ставки очень высоки. Ясно, в третий раз повторил я. После этого Фрейзер объявил. Но я не хочу, чтобы вы делали что-то, что поставит вас в неловкое положение. Я лег спать рано. Волосы спутались, щетина небритого лица впивалась в подушку, а часы, идущие в моей голове, разбудили меня в 5 за 2 часа до рассвета в пятницу 7 марта 1997 года. Первый день моей оставшейся жизни.